Зачем нужно вступать на путь Анаттара-йога-тантры? Причина, по которой для достижения состояния Будды необходимо вступить на путь Анаттара-йога-тантры, состоит в том, что только этот путь представляет возможность навсегда искоренить врожденные ошибки, непонимание двойственного проявления умов белого сияния, красного разлива и черного близкого достижения кануна. А без этого обрести пробуждение нельзя. Способ полного уничтожения врожденного непонимания двойственной проявленности и его зародыша, в его зародыше, исключающий возможность его проявления в будущем, состоит в созерцании прямой реализации таковости шуниты саморожденным великим блаженством. Такой метод есть только в Анаттара-йога-тантре и больше нигде. Только когда реализуешь прямой ясный свет, объединяющий блаженство и шуниту, и станешь его созерцать, появится возможность полностью устранить препятствие к сведению, без чего нельзя достичь дхармакайи. Точно так же, пока не реализуешь иллюзорное тело из ветра и ума, очищенных прямым ясным светом, то не достигнешь рупакайи. Вот почему объединение блаженства и шуниты, а также обретение иллюзорного тела являются исключительными причинами сходного типа, обязательными для дхармакайи и рупакайи соответственно, и составляют самую сокровенную сущность Анаттара-йога-тантры. Причина, по которой для достижения пробуждения абсолютно необходимо вступить на путь Анаттара-йога-тантры, заключается в том, что пока не устранена скрытая двойственность умов белого сияния, красного разлива и черного кануна, невозможно обрести состояние Будды, полного пробуждения. Ни парамита-яна, ни три низших тантры не располагают средствами для уничтожения подобной двойственности. На это способен только путь Анаттара-йога-тантры, поскольку его методы позволяют во всей полноте задействовать тончайший ветер и тончайший ум, благодаря чему самовозникший ум великого блаженства может напрямую познать шуниту. Непрерывным созерцанием, глубоким освоением прямого ясного света уничтожаются семена двойственных умов трех видений. Если не созерцать прямой ясный свет, естественным образом объединяющий блаженство и шуниту, то никоим образом не достигнешь дхармакайи по той простой причине, что без такого ясного света нельзя полностью устранить препятствие к сведению. По той же причине нельзя достичь состояния рупакайи пробужденного, ибо она возникает из иллюзорного тела, очищенного прямым ясным светом. Когда мы говорим о прямом ясном свете, который неразрывно соединяет блаженство и шуниту, очень важно понимать, о каком именно блаженстве идет речь. Ведь существует много его разновидностей. Например, бывает наслаждение как разновидность физического и психического удовлетворения. Например, от вкусного обеда после хорошей прогулки бывает удовольствие от обычного секса. Такие виды блаженства доступны всем, как буддистам, так и не буддистам. Мы же говорим совсем о другом блаженстве. Йогин в стадии завершения либо вступает в соединение с карма-мудрой для усиления процесса растворения, чтобы ветра угасали в Авадхуте, совсем как во время умирания, либо с помощью созерцательной практики растворяет ветра своего тела в нерушимом бинду в сердце. Обе этих методики превращают тончайший ветер и тончайший ум саморожденное великое блаженство, которое напрямую познает шуниту. Это и есть недвойственность блаженства и шуниты Анаттара-йога-тантры. Этот союз самовозникшего великого блаженства и прямого ясного света является особой главной причиной дхармакайи. Чисто иллюзорное тело, которое возникает из прямого ясного света, есть главная причина рупакайи. Эти причины объясняются только в Анаттара-йога-тантре, ни в парамита-яне, ни в трех низших тантрах они даже не упоминаются. Вот почему говорят, что практикующий в конце концов должен вступить на путь Анаттара-йога-тантры, если хочет достичь полного пробуждения.